В этот ранний час на улицах Москвы почти никого не было. Если в обычные дни к 7 часам утра уже начинает постепенно возрастать интенсивность движения, чтобы достигнуть своего пика через 1,5-2 часа, то в воскресные дни это правило не срабатывает. В такие дни даже к 9 часам утра на улицах города бывает довольно мало автомобилей. И тем более их почти не бывает в 7 часов утра, когда большинство горожан еще отдыхают. Именно поэтому подобные перевозки всегда проходили в ранние предрассветные часы воскресенья, чтобы исключить возможность любого случайного столкновения или аварии, которая могла бы иметь роковые последствия. Хотя трудно было себе представить автомобиль, способный протаранить бронированный «Крайслер», или, столкнувшись с ним, причинить ему существенные повреждения. Но строгие правила работы с очень опасным грузом запрещали перевозить эти смертоносные контейнеры в другие дни и часы. А разрешение на перевозку мог дать только начальник управления или один из его заместителей. Когда машины тронулись, Ваганов привычно посмотрел на часы. Все шло точно по графику. Он обратил внимание на несколько уставшее лицо Сизова. «Ты сегодня плохо выглядишь», — заметил подполковник. «Как обычно», — невесело отмахнулся майор. «Света опять недовольна. Ей не нравятся мои командировки». Ваганов знал о проблемах в семье майора. Они работали вместе уже более 2 лет. Семья майора раньше проживала в Воронеже, где жили и многочисленные родственники супруги Сизова. Перевод в Москву 2 года назад не стал радостным событием для этой семьи. Правда, Сизов получил очередное звание, но семья осталась без обустроенного жилья, вынужденная поселиться в военном городке и с семьей из 4 человек занимать маленькую 2-комнатную квартиру. Этот переезд в столицу и проживание в военном городке, находящемся в 50 километрах от центра, явно не пришелся по душе несколько истеричной супруги майора, и в последние месяцы тот приходил на работу особенно подавленный. «На этот раз вернемся быстро», — рассудительно сказал подполковник. 2-3 дня, не больше. Они ведь эксперименты ставить не собираются. Я так понял, что наш груз будет подвергаться специальному жесткому излучению». Майор пожал плечами. По инструкции они обязаны находиться рядом со своим грузом вплоть до того момента, пока он не будет уничтожен. Даже во время лабораторных исследований, даже во время экспериментов офицеры 17-го управления обязаны находиться рядом, чтобы контролировать сохранность доставленного на полигон груза. И только после его полного уничтожения они должны все проверить, составить необходимую документацию и лично подписать акт уничтожения доставленного материала. Автомобили шли на относительно невысокой скорости. Безопасность продвижения лежала в основе всех действий водителей автомобилей, входящих в колонну. Они проехали несколько строений, расположенных рядом со зданием хранилища. Когда колонна шла мимо мелькавших с правой стороны многоэтажных домов, была несколько увеличена скорость. Наконец, показался невысокий забор военного городка, за которым был расположен военный аэродром. Здесь никогда не летали тяжелые самолеты. Аэродром был небольшой, построенный в расчете на приземлявшиеся тут иногда легкие самолеты и вертолеты. Сделано это было специально, чтобы не вызывать излишнего внимания со стороны именно к этому аэродрому и военному городку. В случае начала боевых действий этот аэродром при всех обстоятельствах не мог оказаться в зоне особого внимания стратегических сил противника из-за своей небольшой площадки и незначительного количества появлявшихся тут некоторых летательных аппаратов. Когда показался забор военного городка и мелькавшие в глубине крыши 5-этажных домов, подполковник Ваганов снова привычно взглянул на часы. Все шло точно по графику, как обычно, в полном соответствии с графиком. И в этот момент автомобили остановились. Ваганов достал переговорное устройство. Открывать дверцу бронированного фургона до аэродрома он не имел права ни при каких обстоятельствах. Но и машины не должны были останавливаться ни при каких условиях. «Почему стоим?» — спросил он капитана Буркалова, сидевшего за рулем. «Впереди авария, товарищ подполковник», — доложил Буркалов. «Перевернулись «Жигули». Кажется, есть пострадавшие. Сейчас машину убирают с трассы». «Пусть этим занимаются ГАИ или скорая помощь», — проворчал Ваганов. «Мы отстаем от графика». «Скорая помощь уже здесь. И машина ГАИ тоже. Сейчас, кажется, освобождают проход». Действительно, прямо за поворотом, там, где дорога сворачивала на аэродром, стояли сильно разбитые «Жигули». На земле лежал один из пострадавших, очевидно вылетевший из автомобиля при столкновении. Машина врезалась в большое дерево, стоявшее тут же у развилки дорог. Врачи в белых халатах привычно деловито осматривали раненого. Рядом стоял автомобиль с инспекторами ГАИ.